Кино для всех. Возвращаюсь к Пицунде, где, сидя на балконе, музыканту удавалось травить такие анекдоты, что соседи сверху и снизу вскоре перестали с нами здороваться. Этот год был особенным, море теплейшим, и к берегу прибило множество медуз. Володя и пианист Алек Майзингер, в то время муж нашей подруги со времен пионерского лагеря Жени Фраткиной, придумали кидать друг в друга медуз до удачного ожога. Кто его получал, поднимал руку, сдаюсь на милость победителя. Вечерами в баре кинематографисты Эльдар Александрович Рязанов, его спутница, очаровательная Ниночка Скуйбина и Инна Генс-Катанян зажигали, исполняя песни вроде «Ах, мама, мама, мама, люблю цыгана Яна», со своими добавлениями, например, «Цыгане любят люто свободную валюту», создавая вечный праздник у моря. Друзья с детских лет, режиссер Павел Чухрай и оператор Михаил Биц, увлекались охотой на катранов, черноморских акул, уплывая в ластах и с ружьями для подводной охоты. Катраны, или, как их иногда называют, морские собаки, достигают 1,5-2 метров в длину. На берегу их ждали не только преданные жены. Мария Зверева, ставшая впоследствии известным кинодраматургом и обладателем номинации Европейской киноакадемии в категории «Лучший европейский сценарий», и Лена Фрумина, чудесный доктор, но и вся компания, жаждущая вкусно поесть. Собранные мидии готовили вечером на берегу, а потом, сидя и лежа на песке, горланя песни, попивая молодое абхазское вино, начинали веселье, провожая солнечный закат, а некоторые там же и встречали восход, расположившись и проведя ночь на лежаках у моря. В 1980 году вышел на экраны фильм Чухрая «Люди в океане», где автором музыки стал наш общий друг, композитор Марк Минков, создатель музыкального оформления наших капустников, автор песенных хитов «Деревянные лошадки», «Не отрекается любя» и так далее. Одну из главных ролей, матроса Шахбазяна, в фильме сыграл душа нашей компании Сережа Цыгаль, совсем даже не профессиональный актер, а по первому образованию биогеограф, уволившийся из ВНИРО, НИИ рыбного хозяйства и океанографии, затем ставший кулинаром и телеведущим. Сегодня он известный художник-анималист. Затем Павел снял с оператором Михаилом Бицем одну из самых любимых мною картин «Клетка для канареек», лирическую, трогательную, о потерянном поколении 80-х. Павел – талантливый режиссер. Об этом свидетельствуют такие фильмы, как «Вор», «Водитель для Веры» и «Игроки», где он выступает и как автор сценариев. Он всегда старается привлечь к созданию картины друзей-единомышленников, и это являлось, на мой взгляд, еще одной важной чертой его творчества. Как и многие известные режиссеры – Эйзенштейн, Юткевич, Параджанов – Чухрай замечательно рисует, тонко, своеобразно. Его картины производят сильное впечатление, оставаясь в памяти. Так, например, его работа «Девушка с распущенными волосами» могла бы занять достойное место в экспозиции любого музея современного искусства и напоминает мне ранее еще реалистические полотна лидера абстрактного экспрессионизма Пола Поллока. Павел бесспорно унаследовал от своего отца, Григория Наумовича Чухрая, классика советского кино, не только талант, но и принципиальное, взыскательное отношение к себе и к тому, чем он занимается, и что он хочет честно донести до своего кинозрителя. В одном из выступлений Павел Чухрай охарактеризовал свое отношение к творчеству и к жизни. «Я даю какие-то интервью, и мне говорят, вы режиссер, и поэтому рассказывайте про кино. Но меня в жизни волнуют десятки других вещей. И если бы они меня не волновали, я бы и кино не мог делать. Мне интереснее говорить не про кино, а про то, что происходит в политике, в мире, в стране. Я этим живу. А кино – способ выразить то, что тебя волнует». Конец цитаты.